Глава 11. Мы побоялись, что Патрику могут разбить очки. Поэтому тренер Эванс велел ему снять их и встать под нашей корзиной, вытянув руки вверх. Он такой высокий, что соперники начали промахиваться по нашему кольцу. Бермудес так забегался, что больше не мог и шагу ступить. Он каждый раз просто передавал мяч мне. Я тоже совсем выбился из сил, поэтому бросал Лаури. А уж она зорко целилась и метко забивала один гол за другим. Но кто устроил настоящее шоу, так это Дуна. Она как ниндзя намастилась уводить у соперников мяч. Она отбила в очередной раз, и мяч, пролетев между ног эльфа, полетел ко мне. Всего один гол, и мы сравняем счет. Я бросил мяч, он закрутился в воздухе и... пролетел мимо. «Простите!» — крикнул я, чувствуя, что на этот раз кулака Дуны мне не избежать. «Потом, Валентинка!» — оскалилась Дуна. «Защищай кольцо!» Самый высокий эльф уже добежал до корзины, но мяч вместо кольца прилетел Патрику в лоб. Повезло, что очков на нем не было. Мяч отлетел к Бермудесу, от него к Лауре, потом ко мне, от меня к Дуне. Та хлопнула его об пол, шагнула раз, второй и подпрыгнула. И вдруг тот самый задиристый игрок с рыжими кудряшками и злобной ухмылкой толкнул ее так, что Дуна упала. «Нечестно!» — заверещала Лаура. «Разве он баскетболист? Это трус и скандалист!» Поддакнул Бермудес. «Что случилось?» — спросил Патрик, который, конечно, видел одни размытые пятна. «Неспортивное поведение!» — крикнул тренер Эванс. Дуна перекувыркнулась, как ниндзя, и не успели мы глазом моргнуть, стояла в боевой стойке над тем, кто ее толкнул. Глаза у нее блестели, как у разъяренной тигрицы. Не успев подумать, что я делаю, я бросился ей на перерез, чтобы остановить драку, но остановить Дуну не способен никто. Ее нога прилетела мне прямо в лицо. «Ой!» — воскликнула Лаура. «Вот это мощь! Вот это сила! Ты его точно не убила?» — испугался Бермудес. «Что случилось? Что это летит?» — причитал Патрик. «Судья!» — крикнул тренер эльфов. «А это, по-вашему, спортивное поведение?» Перед глазами у меня все поплыло, как у Патрика без очков. Я закрыл глаза, а открыл почему-то в раздевалке. В лицо мне светил фонарик доктора. Когда он выключился, я увидел, что меня обступила вся команда. «Все в порядке, сынок», — сказал доктор. Обморок случился больше от испуга, чем от удара. «Джоэл, ты помнишь, как тебя зовут?» — спросил Патрик. «Наверное, так принято спрашивать после ударов по лицу. Ему лучше знать». «Под носом едва просвистел ветерок. Ну ты и артист, дружок», — засмеялся Бермудес. «Именно». Дуна посмотрела на меня так, будто готова была снова заехать по лицу. Теперь уже по-настоящему. «Я тебя не тронула даже. Увидела и сразу остановилась». «Нас ждет судья», — объявил тренер Эванс. Судья удалил Дуну с поля и запретил ей играть в оставшихся отборочных матчах. То есть вернуться на поле она сможет только, если мы выйдем в полуфинал. Без нее перехватывать мячи нам стало сложнее, и эльфы нас уделали. Мы проиграли с отрывом в 27 очков. Следующий матч назначили через 2 часа. Если мы не выиграем его, полуфинала нам не видать. И будто мало нам было проблем, хотите верьте, хотите нет, но тренер Эванс уснул на скамейке запасных. «У папы нарколепсия», — объяснила Дуна. Бермудес наклонился над тренером и приподнял его веко. «Никто ему не говорил, лекарства нас лишают сил». «От нарколепсии нет лекарств», — разозлилась Дуна. «Это такая болезнь, когда можешь внезапно уснуть, даже если выпил 10 литров кофе. Врачи не знают, почему так происходит, поэтому вылечить не получается». Задумчиво промычала Провиденция. Мы ждали, пока тренер проснется, А я столько думал, что даже лоб заболел. «Хоть что-то», — ответил я. «А то мне хочется тут лежать до старости, пока борода не вырастет». «Эй, спящие красавцы!» Дуна протянула нам бутылку с чем-то желтовато-зеленым. «Это восточный восстанавливающий эликсир. Воины-монахи его пьют, прежде чем отправиться на смертельную схватку с природой в джунглях. Одного глотка хватает, чтобы сражаться несколько дней без продыху. Глотните, и давайте отработаем пару приемов. Матч уже через полчаса». Нас с Бермудесом как током ударило. Эликсир кислотным вулканом взорвался у нас на языке, но какая разница? Теперь мы воины. Мне понравилось бросать спиной, даже несмотря на то, что я ни разу не попал. Бросив один из мечей, я повернулся и заметил Патрика, который сложил ладони в небольшую ступеньку. Бермудес запрыгнул на нее и попытался отбить мяч, летевший в корзину. Мяч стукнул Бермудеса по макушке, и он упал. Патрик поправил очки. «Еще немного тренировок, и лет через 5-6 будет вполне сносно». «Скорую. Мне нужен врач. Все шишки отобью с таких подач», — застонал Бермудес. «Нам конец». Дуну отстранили, сестра Бермудеса молчит, как рыба, а тренер то и дело хлопается спать. «И как нам выиграть следующий матч?»